Глава вторая. «Ничего интересного мы так и не увидели. А ведь вы женщина!» С обвиняющими нотками в голосе заявил ближайший ко мне мужчина. Он был неизвестной мне расы, с темно-фиолетовой кожей, вылитый баклажан. Надо было все-таки накопить на обучающий расам чип, но я и предположить не могла, что меня зашлют в такую дыру. Думала, начну работать, буду откладывать пару лет на накопительный счет, а затем одним заходом установлю все необходимые данные. Просто так, для себя. Кто же знал, что попаду в сектор, где живут изначальные, а под их крылом еще с десяток другой, не контактирующих с простыми человечками рас. Теперь же придется учить по старинке и учить быстро. Вряд ли здесь есть платные услуги подобного толка. «Вы опоздали. Мы ждали вас полчаса назад». Холодным и резким голосом встретил меня мужчина изначальный. Мощный, сильный и очень старый. По крайней мере, ничем другим я не могла объяснить его седую голову, ведь изначальные живут почти вечно. Я отчетливо почувствовала его недовольство. Оно разливалось в воздухе, искрило, потрескивало на коже. И под его началом мне работать. Не стала строить из себя крутую женщину. Сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Приношу свои извинения. Больше подобного не случится. Я старалась говорить ровно и четко и не дергаться от присутствия древнего чудовища, кажется, по совместительству, еще и ректора ВАД. Но и без него мне было бы весьма дискомфортно. Женщин преподавательской не наблюдалось. Более того, около 20% присутствующих здесь существ я не могла даже идентифицировать. Как с ними работать? Улыбнешься ему, допустим, и окажешься замужем, притом 25-й женой в общем семейном гареме на 10 мужиков. Ну почему? Почему я не накопила на чип? Первым делом сяду и проштудирую данные по расам. Вам была предоставлена карта. Следовало тщательно ее изучить. Подобные промахи недопустимы в Академии. Мы учим лучших из лучших, в том числе и собственным примером. Завтра сдадите экзамен Феру Маргоду по ориентированию на местности. Он зыркнул на фиолетового преподавателя, и тот коротко кивнул. Я повторила его движение. «Мамочки, куда я попала?» «Не сдадите? Вернетесь домой со стертой памятью. Вы, если я ничего не путаю с Раймоса, вот туда и доставим». Глаза ледяные, голос пробирающий до мурашек, а чувствую, смеется про себя. И это его, если я ничего не путаю, для красного словца. Тиран, но с чувством юмора. И интриган. Уж не его ли рук дело мое назначение? «Сдам», — заявила прямо, глядя в светло-серые глаза самого опасного существа во Вселенной. «И пусть они все прекрасно понимают, что родная планета и есть мое самое слабое место, на которое можно бесконечно давить. Я не позволю вытирать из себя ноги. И здесь все очень скоро это поймут, как поняли в моем университете. Если мне что-то надо, я сдохну, но получу это. Тогда до завтра. После экзамена встретимся здесь же», — с весьма приятной улыбкой сообщил ректор и добавил чуть издевательски через пару мгновений. «Корпус общежития сами найдете?» «Да, карту территории я изучила, но опасаюсь, что внутри не смогу ориентироваться. Мне не знакомы ваши обозначения». «Лорд Стирфа, проведите леди Шур, будьте любезны». Еще один изначально кивнул и направился в сторону двери, не удостоив меня даже взглядом. А я еще боялась, что на меня все будут плотоядно смотреть. Если они думали меня запугать безразличием, то глубоко просчитались. Я была ему только рада. Однако, как только за нами сомкнулась дверь, лорд Стирфа остановился и приказал. «Идите первый, вспоминайте дорогу». «Благодарю, так действительно будет лучше». То, что я немного поблуждала по этажу до встречи с руководством, пошло на пользу. Я прекрасно ориентировалась, и выход к лестнице нашла без проблем. «Вы куда? Академия оснащена лифтами». Все-таки услышал я что-то человеческое от изначального. «А, над вами же подшутил кадет Рансар. Идти пешком вовсе не обязательно. Пройдемте к лифтам». «Подшутил», — прошипела мстительно. «Кадет Рансар, каков шутник!» — бухтела под нос, перебирая ногами. «Хорошо, дорогу к лифтам я также прекрасно знала». И можно, разумеется, спуститься и подняться с любого этажа безо всяких ухищрений. Именно так. Его раса довольно обидчива, вы отказали ему как мужчине, он пошутил над вами. Довольно безобидно, надо сказать, коты обычно более жестоки. А вы хорошо ориентируетесь, — похвалил меня мужчина. Благодарю. Я не совсем поняла про отказ. Каждый котет вправе мстить преподавателю? Нет. Вы первая женщина-преподаватель в академии, и Рансар, скорее всего, вам не поверил. На территории Даргаса допускаются только женщины с планет-полигонов – Меду и Варта. Обычно это или такие же кадеты, или обслуживающий персонал. Последнюю фразу он произнес с небольшой задержкой, и я подумала, что обслуживает этот персонал только сексуальные потребности мужчин, и, возможно, была права. «Первая женщина-преподаватель» звучит ужасно. «Вы – эксперимент», – сообщил лорд Стирфа так, словно это должно было все объяснить. Но, конечно, я лишь добавила еще 300 вопросов в список того, в чем хотела бы разобраться. Но не сейчас. Мы почти подошли к корпусу общежития. Стоило поторопиться, ведь завтра экзамен. Лорд Стирфа, скажите, пожалуйста, пока я не вступила в должность, имею ли право посещать здание Академии в неучебное время? После изучения теоретической части я бы хотела закрепить знания практикой. Да. На территории можете перемещаться свободно, за территорию – ни шагу. И, леди Шур, можете не опасаться, вас никто не тронет без вашего желания. А сделать так, чтобы у меня такое желание появилось даже против воли, какие-либо расы способны, уточнила взволнованно. Да, так что думайте, что важнее, небольшой риск, изданный экзамен или Раймос. Всего доброго. Буду надеяться, завтра мы встретимся с вами уже в преподавательской на совете. И он мне подмигнул. Изначальный. Мир сошел с ума. А затем, не дожидаясь, пока я тамру, развернулся и ушел, не сообщив, как открыть дверь. «Сим-сим, откройся», — произнесла я недовольно. Аделия Шур прибыла в собственные апартаменты. С громким хлопком и небольшим свистом дверь отворилась. Комната, похоже, была законсервирована. Это и хорошо. Я сделала шаг вперед. Автоматически включилась иллюминация. Из угла тут же подъехал робот и протянул мне планшет. Приложила руку, прошла дополнительную идентификацию. «Неплохо!» — оценила обстановку. «Очень неплохо здесь живут преподаватели. Комната предназначена для кадетского состава. Вы находитесь здесь временно», — сообщил робот. «Что же тогда у преподавателей? Замки с драконами?» — удивилась я. Даже от входа видела, что это не просто комната, а полноценная квартира, притом не такая уж маленькая. Мы с Морганой ютились в крошечной каморке, и то рады были. А здесь — мечта. «Аналогичные кубрики, но на последнем этаже», — проинформировал робот. «У тебя стандартная прошивка?» — уточнила, заподозрив неладное. Слово «кубрики» мне было известно, и относилось оно к сленгу, а никак не к базовой языковой программе робототехники. «Кто тебе установил язык?» «Нет, конечно. Меня взломали и управляют дистанционно. А еще за вами сейчас подглядывает половина Академии, ждет, когда вы начнете переодеваться», призналась взломанная негодяями программа. Все роботы были по умолчанию честными и не умели хранить тайны. Нужно было только уметь задавать правильные вопросы. А вот болтал он вполне по-человечески, значит, о стандартной прошивке в Академии не знают. Или доверяют юмористам-кадетам на стройку. Опрометчиво. Если даже мы, девочки, почти пансион благородных девиц, и то умудрялись выкинуть коленца, что говорить о взрослых, половозрелых мужчинах, оказавшихся без женщин? Страшно подумать. Не обольщайтесь, котики. Как бы вы ни были круты, власть у меня, и робот об этом прекрасно осведомлен. Субординация – это базовая программа. Человек может придерживаться, а может нет. У робота такой возможности нет. И это не взламывается. «Выведи мне, пожалуйста, на планшет лица, взломавшие тебя», – попросила мстительно. И глазки прищурила. «Что, мальчики?» Не знали, что это возможно? В ваших гаджетах не просто так встроены камеры со всех сторон. Уж я-то с роботами умела управляться куда лучше, чем с людьми, и знала их скрытые возможности. На родной планете только этим, можно сказать, и занималась. Мы приторговывали информацией. Кроме того, современных преподавателей обучали многим интересным навыкам. А что делать, если живем практически в киберпространстве? «Задача выполнена», — — сообщил робот. И я уселась в белоснежное кресло, которое тут же стало чуть более теплым и подстроилось под контуры тела. И под взглядом все тех же любопытных принялась листать фотографии с данными. «Интересно, у кого из вас я буду преподавать ближайшие 5 лет?» — спросила воздух, прекрасно понимая, что зрители ловят каждое мое слово, и мне нельзя, категорически нельзя давать слабину. «Благодарю тебя, робот, ты отлично потрудился. А теперь иди ко мне, милый, просканируем помещение дополнительно». Я забрала планшет и в 2 счета нашла еще несколько прослушек. «Вот тебе и законсервированные апартаменты». Где есть студенты, нет спокойствия. А уж продвинутые кадеты военных специальностей – это вообще ужас и кошмар. Надеюсь, моих знаний и умений хватит для того, чтобы хотя бы не светить обнаженными телесами на все экраны Академии. Подозреваю, придется просить защиты и помощи у других преподавателей. У них здесь уровень однозначно повыше, чем у меня. И мой сегодняшний успех – лишь везение». Никто не рассчитывал, что молоденькая девчонка из Института благородных девиц разбирается в технике. Но пока мне стоит заняться изучением всего. Мало ли, из чего на самом деле будет состоять мой экзамен. Кляня себя за недостаточную мотивированность во время 2 суток полета, приступила к изучению оставшихся файлов и начала с задачи, поставленной ректором, хотя в глубине души была уверена, что завтра меня ждет тотальная проверка. Не зря нам рекомендовали в университете досконально изучить поступившие от работодателя файлы. Видимо, были прецеденты. В какой-то момент даже подумала, а не проводить ли экзамен? Но перспектива вернуться на Раймос? Нет уж. К 4 часам, то ли ночи, то ли утра, я справилась с теорией и поняла, что подошло время страшного. Практики. Впрочем, благодаря выходке 5 кадетов, у которых, к слову, были прекрасные рекомендации в личном деле, минимум половина, а то и все вместе взятые, знали о моей должности, пусть и будущей. Надеюсь, это поможет в случае столкновения с кем-либо из обучающихся. Не посмеют же они приставать к преподавателю. Опять же, ищу положительную сторону случившимся. Успокаивая себя таким образом, выпила воды и пошла исследовать коридоры академии. Начала сразу с общежития. Здесь все было настолько примитивно, насколько возможно. 10 идентичных этажей, нижние этажи – первокурсники, высокие – выпускники и преподаватели. И по каждому я прогулялась на всякий случай, сверяясь с картой в планшете. Мало ли, вдруг есть нюансы и хитрости для проверки моей внимательности. Так и вышло. Я нашла необозначенные в электронной версии карты пожарные выходы. Запомнила. Хорошо, что с детства привыкла никому не доверять. Выучила бы только теорию, 100% провалилась бы. А, возможно, интуиция сработала. Почему-то ждала подвоха от преподавателей академии. Или даже огромной подставы. Хотя, конечно, это было немного странно. Испытывают меня, словно я не преподавать сюда явилась, а готовиться на шпионском подразделении. Ну, или как это называется в мире военных. В любом случае, нечто подобное существует, но оно точно не для меня. В здании самой академии шла то и дело, озираясь по сторонам. И тем не менее не была готова к тому, что мне преградит путь 2 очередных амбалов. Они здесь что, все на стероидах? «И что госпожа учитель делает ночью на территории?» Мурлыча от удовольствия, спросил соплеменник уже знакомого мне кота Рансара. Его глаза светились в темноте, и я не могла не дергаться. Выглядело это довольно жутко. «Госпожа учитель выполняет задание ректора», — ответил чуть более резко, чем стоило бы. «Желаете сопроводить с целью обеспечения моей безопасности? Приказать?» «Ого! Да я умею говорить так же сухо и неприятно, как эти военные». Вот так учишь годами красивый литературный язык, оказываешься в мире канцелярщины, и все, тут же переключаешься. Мы бы и с удовольствием, леди Шур, но, к сожалению, нам не повезло сегодня дежурить по территории, с сожалением произнес второй парень, лица которого я тоже не видела. Освещение на территории было весьма скромным. Быть может, потому что дежурили коты? Однако голос... Что это был за голос? Низкий, тягучий, бархатистый, и в то же время раскатистая эра отдавалась вибрации во всем теле, заводила его, как чип-ключ, флайкар. Идеальный голос для ночи. Услышишь раз, не забудешь никогда. И на занятиях такого лучше не вызывать вовсе, иначе можно запросто потерять контроль над ситуацией и собственным телом. «Проведите меня до двери, пожалуйста, дальше я сама», — попросила котов. «О, вас не оставят в одиночестве, госпожа учитель», — пообещал в ответ первый из моих невидимых собеседников. «В академии вы всегда под надежной защитой». «Хотелось бы, чтобы эта защита не распространялась на мои личные комнаты», — сказала суховато. «Простите их, леди Шур», — вновь включился обладатель самого сексуального голоса галактики. «Вы ведь знаете, мужчин, мы не можем не использовать все шансы». Фраза прозвучала двояко, но спорить с ним желания не было. Я остро реагировала на голос этого котяры и желала избавиться от его внимания и компании незамедлительно. Не хватало еще опростоволоситься в первые же сутки пребывания в академии. «Просто так не прощу». «Как же нам всем загладить перед вами вину?» Вновь зарокотал своим сексуальным «эрр» этот извращенец. «Хотя о чем это я? Это я извращенка, если от одного голоса трепещу как лань. Надеюсь, они не видят неприлично торчащие соски под одеждой. Лично я отчетливо их ощущала. Так же, как и предательскую тяжесть внизу живота. Держите себя в руках, госпожа учитель». «Я подумаю, хорошо подумаю», — дала обещание, открывающее заманчивые перспективы. «Должники всегда хорошо. Мы будем ждать. И верить в вашу доброту, госпожа учитель. Моя доброта будет зависеть исключительно от вашего поведения», — не стала скрывать очевидного. «Вдруг устыдятся. Что-то не верится». Мужчины провели меня ко входу и даже галантно открыли дверь. Вручную, безо всяких устных команд, которым, похоже, в академии подчиняется решительно все. И это было приятно, хоть и непривычно. В холле висели огромные механические старинные часы и показывали, до чего неумолимо время. Я потеряла на разборке с постовыми почти 10 минут, а впереди у меня 47 открытых моему доступу этажей. Надеюсь, на каждом из них меня не будут подстерегать мужчины. «Здоровье в порядке, спасибо о зарядке», — бубнила под нос любимую фразу нашего преподавателя по физическому воспитанию, поднимаясь по очередному лестничному пролету. Вызывать лифт из-за одного этажа было как-то глупо, однако после 10-го этажа я прошла к такой же видовой, что обнаружила днем на 47-м, и без сил рухнула на ближайший диванчик. Ожидаемой темноты за панорамным окном не наблюдалось. В небе то и дело сверкали разряды выстрелов, однако слышно ничего не было. Страшно. Но не так страшно, как вернуться на родную планету и дальше заниматься незаконными делами и каждый раз рисковать жизнью и честью, выходя за порог бронированного дома. Мысль придала сил, и я, превозмогая боль во всех мышцах, о существовании которых прежде не подозревала, пошкандыбала дальше. Нужно что-то делать с физической подготовкой, иначе за это возьмется педагогический состав или ректор лично. С него станется. Буду работать на перспективу. В отличие от фокуса с общежитием, карта здания административного корпуса соответствовала электронному варианту. По крайней мере, до 38-го этажа. Каждую секунду я хотела все бросить, успокоить себя мыслью, что и дальше не будет разногласий, но шла. Не верила здесь никому. Обещанного контроля не заметила. Возможно, Академия дружно наблюдала за моей не самой лучшей физической подготовкой и делала ставки, сольюсь я или нет. И если да, то на каком этаже? Если бы здесь учились мои братья, 100% организовали бы тотализатор. На 47-й этаж я вползла под звук сообщения. Активировала коммуникатор. Экзаменатор информировал, что через 5 минут он ждет меня в преподавательской. 5 минут на этаж непозволительно мало. Здесь такие длинные коридоры. «Раймос, Раймос, Раймос», — шептала я из последних сил, набирая скорость. Те два ответвления, что исследовала накануне, пропустила. Там все было хорошо. А вот дальше даже не сомневалась, что что-нибудь найду. По закону космической подлости во всех оставшихся коридорах были несовпадения с картой. «Ну что за...» «Мужчины!» Так и хотелось вырваться, но я, во-первых, девушка. Во-вторых, выпускница не какой-то там военной академии. И умею держать себя в руках. Преподавательскую влетела секунд за 5 до назначенного срока. Ну и влетела, это громко сказано. Улитки и то быстрее ползают. «Доброе утро, фер Маргот. Аделия Шур прибыла для прохождения экзамена», — произнесла фразу, принятую в академию. «Вот она, теоретическая подготовка. А с остальными не поздоровалась, не положено. Пусть сидят, наблюдают. Экспериментаторы. «Почему две ветки не пошли на этаже?» — спросил фиолетовый экзаменатор. «Была вчера. Там все согласно картам. Запомнила». «Ясно. Расслабьтесь, Аделия. Экзамен вами сдан. По распоряжению ректора вы вступаете в должность с этого дня. Учитывая сложность экзамена...» Фер обаятельно улыбнулся, обнажив заостренные белоснежные зубы, вызывающие одним своим видом приступ паники. «К проведению занятий вы приступите завтра. Однако сегодня примите под свою руку группу». «Под свою руку?» — переспросила бестолково. Сказалась усталость, и непривычная терминология не вызывала ассоциаций. «Кураторство», — пояснил мой экзаменатор. «С группой встретитесь также завтра. Сегодня у вас есть время ознакомиться с личными делами обучающихся, продумать процедуру знакомства и отдохнуть, разумеется. Поставьте отметку о прохождении экзамена. Назначение вас куратором боевой группы класса А и преподавателем культуры речи у 5 групп, танцев у 3 групп и истории искусств у 2 групп класса F». Он подносил мне планшет с обозначенным там силуэтом ладони, и я практически бездумно касалась его, подписываясь под каждым назначением, устало думая про себя, что еще чуть-чуть, и я смогу рухнуть в собственную кровать. Дойти бы до нее, и пусть хоть все смотрят, как я сплю без задних ног. Наплевать. «На сегодня все», — улыбнулся мне Фер Маргот. «Вы нас очень порадовали, леди Шур, и вчера, и сегодня. Такая юная красивая девушка и настоящий боец. Я уже молчу о ваших отметках в университете. Вы подходите академии, а она, поверьте, подходит вам». «Доверюсь вашему мнению», — нашла в себе силы вежливо улыбнуться и откланяться. Однако, как только вышла за дверь, прислонилась спиной к стене. Я дрожала всем телом. Ослабленные непривычными физическими нагрузками колени мелко затряслись, превратились в желе, не выдерживающее вес человеческого тела. Однако стечь на пол обессиленной лужицей мне не позволили. Сильные руки подхватили, прижали к стальной груди, внимательные желтые глаза с вертикальным кошачьим зрачком заглянули в мои, и тот самый восхитительный будоражащий воображение и пробуждающий тело голос проник в сознание. «Я отнесу тебя в общежитие. Как прошло?» «Приняли». «Прекрасно!»